Глава 6. Бледное июльское солнце висело низко над горизонтом, но ледяной ветер с Кунаширского пролива резал кожу, как зимней порой. Казаки-оборотни почувствовали неладное еще до того, как увидели опасность. Воздух звенел, будто натянутая струна, а вода в проливе стала неестественно гладкой, будто застывшее стекло. А потом лед пошел. В середине июня. Не просто наст, а толстые сизые пласты, нарастающие с бешеной скоростью, расползаясь от Кунаширского берега. И по этому льду шли они. Йокай. Тьфу! Сплюнул казачий старейшина. Мерзость какая! Даже нормальных химер не навострились за 20 лет создавать! То ли дело у Угаровых были. А тем временем по льду шествовала странная армия, численность которой не поддавалась счету. Кувшины с лицами грохотали, как опрокинутые котлы, и смеялись заливистым безумным смехом под щелканье зубов. Не то бабы, не то змеи скользили, как тени, их волосы, которые они использовали для удушения, стелились по льду, как черные реки. Летающие кожистые твари темной кучей закрывали солнце, хрипло каркая, а на фоне всего этого грохотали и скрипели ожившие доспехи и оружие. Нет, каждая тварь, конечно, имела свое название, но для русского человека они были полнейшей абракадаброй. У некоторых из ветеранов перед глазами стояли события почти 4-вековой давности. История повторялась, решив переиграть принадлежность Курильской гряды словно партию в карты. Казаки даже кулаками глаза протерли от неожиданности. Не бывает так, чтобы, использовав однажды подобную тактику и получив поражение, японцы вновь решились ее повторить. Или бывает? Впереди плыла Юкиона, единственный архимаг стихии льда и холода в Японской империи. Бледная, с волосами как снежные нити и лицом закрытым ледяной маской. А позади армии восседал на телах червеобразных тварей Норарихён. Старый сгорбленный архимаг-призыватель с лицом, как у высохшей груши, и глазами, полными холодного расчета. Он не спешил. Он знал, что заставу вот-вот отрежут от мира. Первая пустотная граната, сброшенная когтистыми летучими тварями, разорвалась у ворот. «По стенам!» Взревел атаман, и казаки совершили полуоборот. Когти, клыки, звериные рефлексы. Тревогу подали сразу, но якаев было слишком много. Небо потемнело от стаи метателей, они шли нескончаемым потоком и сбрасывали на форт пустотные гранаты. Артефакторный щит проседал чересчур быстро. Не прошло и минуты с момента начала атаки, как щит лопнул с тихим звоном, а взрыв разнес волновой телеграф. Массивный хрустальный шар в железной оплетке брызнул осколками во все стороны, ознаменовав обрыв связи с империей. «Магический огонь по готовности!» — кричал атаман. «Не пускать под стены форта! Защищать небо! 3 минуты перезагрузка контура!» Бой был кровавый, но казаки стояли. Внутренний двор крепости был завален ошметками тел человеческих и демонических. Но в момент, когда контур перешел на резервный накопитель и вновь принялся накачивать энергию в защитный купол, шум битвы на секунду затих, словно все разом оглохли. В тишине отчетливо послышался крик войскового артефактора. «Щит не поднимается!» Одного удара сердца хватило атаману, чтобы принять решение. «Отступаем!» При этом себя он успокаивал мыслью, что крепость жива, пока жив ее последний солдат. В пещерах и лабиринтах скальных ходов отбиваться можно гораздо меньшим числом, чем вот так. Он верил, что помощь придет обязательно. Ведь самый громкий сигнал бедствия – это тишина в эфире. Честно признаюсь, разговор с бабушкой у меня так и не состоялся. После обучения Юмы я так вымотался, что, несмотря на двоякий голод, вырубился почти сразу, за что, видимо, и поплатился ранней пробудкой. «Я тут подумала, что твоя пушистая лиса права. Учить тебя надо там, где словила, иначе просто никогда не найдется подходящего времени. Так что через 5 минут жду тебя в химерне, мы улетаем». «А завтрак? Он же ужин, он же обед». Справедливо возмутился я, забегая в душ под холодные струи воды, весьма способствующие пробуждению. «Алевтина корзинку собрала, не помрешь с голоду. хмыкнула бабушка, выходя из моей спальни, чтобы не наблюдать за моими метаниями. «Форма одежды хоть какая!» — крикнул я вдогонку. «Тренировочная!» — услышал тихое эхо уже с первого этажа. Догнать княгиню мне удалось только у самой химерни. Там нас уже ждала не только Василиса, но и почти все остальные созданные мною творения. Вышло их чуть больше полусотни, большинство из которых были летающими. На мой вопросительный взгляд Елизавета Альгердовна лишь криво улыбнулась. «Будем учиться летать». Я не стал задавать лишних вопросов. Сама расскажет, как дело дойдет. На мой взгляд, химеры прекрасно умели летать, что и демонстрировали, взяв нас в плотное кольцо. Под охраной мы вылетели из родового квартала и отправились куда-то за город в противоположную от гильдии магов сторону. Спустя четверть часа мы подлетали к задымленной платформе, выложенной черными руническими плитами. За пределами плит сверкали защитные полусферы, заполненные туманом. Я насчитал не менее сотни таких, но светились сейчас лишь 8 из них. Воздух над сферами звенел от остаточной магии, которую не смогли рассеять годы и даже десятилетия. Из клубов тумана вынырнул человек. Вернее, то, что от него осталось. Левая половина была живой, а правая... Правая состояла из сизого тумана, мерцающего в такт дыханию. Одним глазом он смотрел на нас ясно, другим... сквозь нас, будто видел что-то за спиной. «Лиска! Вот уж не думал, что бешеная сука Угарова порадует меня своим визитом спустя столько лет!» Его хриплый голос разорвал тишину. «Неужто и правда отошла после благословения орденцев? Или, может, наоборот, преисполнилась? В столице всякое на углах треплют. Поговаривают, что длань тебя к рукам прибрала!» Княгиня хмыкнула, поправляя перчатку. «В столице, Игнат, всякое болтают, не дождутся». «Вот и я так же сказал!» Ветеран загрохотал, и его туманная половина на мгновение приняла очертания медвежьей морды. «Так какими судьбами? Неужто легион восстанавливать решилась на старости лет?» «Наследника привезла тренировать», кивнула княгиня в мою сторону. «И да, восстанавливаем с ним численность помалу». Игнат окинул меня оценивающим взглядом, тем самым, каким смотрят на новобранца перед первым боем. «Мой полигон еще не снесли?» – спросила княгиня. «Обижаешь!» Ветеран шлепнул ладонью по бедру, и туманная нога на миг стала плотнее. «Пока есть архимаг, есть и полигон для тренировок. Таков закон». «Так вот, оказывается, что это были за сферы. Полигоны для архимагов. И как же бедно после этого смотрелись 8 туманных полусфер, если знать, что раньше их здесь было 100». Игнат повернулся, махнув нам следовать за собой, и его туманная рука на мгновение обрела форму... то ли крыла, то ли клинка. «Ну что, княжич, готов увидеть, как настоящие химеры в небе танцуют?» А над нами будто в ответ пронеслась тень чего-то огромного, слишком быстрого, чтобы разглядеть. Княгиня лишь усмехнулась. Стоило нам пересечь туманную дымку одной из полусфер, как полигон ожил. Ледяной сквозняк гулял по узким коридорам подземелья, пробираясь сквозь щели в толстых гранитных стенах. В воздухе стоял запах сырости, железа и сжженной плоти. Великого князя Михаила Дмитриевича Пожарского приковали к стене массивными цепями, сплетенными из материала, блокирующего магию. Они жгли кожу, подавляя его природу феникса. Его руки были растянуты в стороны, а на груди, прямо над сердцем, лежал ледяной оберег работы самой императрицы. Он не давал пламени возрождения разгореться в полную силу. Дверь каземата отворилась беззвучно, словно ее толкнул не человек, а сама зима. Мария Федоровна вошла медленно, ее серебристо-белое платье не шелестело, а звенело, будто было соткано из замерших колокольчиков. За ней, как тени, следовали 2 мага-креоманта в серых мантиях. Их дыхание оставляло на воздухе тонкие кристаллики иния. «Михаил Дмитриевич». Ее голос был тихим, как первый мороз перед гибелью урожая. «Ты «Ты все еще надеешься, что твое молчание что-то изменит?» Князь поднял голову. Его лицо было бледным, с синеватыми прожилками от холода, но в глазах горела насмешка. «А ты все еще надеешься, что я стану разговаривать с узурпаторшей?» Он хрипло рассмеялся, и из уголков его рта капнула кровь, тут же замерзая в тонкие красные нити. Императрица не моргнула. Она провела рукой по воздуху, и ледяные шипы выросли из пола, медленно пронзая его ноги снизу вверх. Хруст костей смешался с шипением. Плоть феникса пыталась заживить раны, но холод тормозил регенерацию. «Почему ты предал моего сына?» Он скрипнул зубами, но не ответил. Тогда она сжала кулак. Лед вздыбился, обвивая его тело, сжимая ребра. Хруст, еще хруст. «Ты предал империю. Ты предал свою кровь. Украв яйцо феникса, ты обрек своих людей умирать на курилах». Ее голос оставался спокойным, но в нем звенела январская вьюга. «Что тебе пообещали японцы? Деньги? Трон? Как разбазаривать земли империи, так первым в очереди встал?» Князь застонал, но тут же засмеялся, выплевывая кровавый лед. «Ты не нашей крови!» Его дыхание было рваным. «Говорить буду только с Андреем!» Мария Федоровна взглянула на одного из криомантов. Тот кивнул и приложил ладонь к груди князя. Мороз пронзил плоть глубже. Кожа почернела, пальцы отсыхали, превращаясь в хрупкие сосульки. «Ты думаешь, феникс возродится из пепла?» Она наклонилась, ее дыхание обжигало холодом. «Но пепла не будет. Ты просто замерзнешь. Навсегда». Он закашлялся, и лед в его легких заскрипел. «Все равно скажу только ему». Тишина. Мария Федоровна выпрямилась, ее лицо не выражало ничего. «Позовите моего сына». Я стоял на вершине облачного полигона, ноги слегка подрагивали от высоты. Передо мной в неспокойном воздухе кружили десятки химер. От крохотных размером с ладонь до крупных крылогривов и горгулей. Елизавета Альгердовна стояла рядом, ее седые волосы колыхались на ветру, а взгляд был холоден и точен, как лезвие. Но при этом на лице у нее застыло выражение ностальгии и высшего довольства, которое невозможно было скрыть. «Сегодня ты научишься не просто управлять химерами, а чувствовать их», — сказала она. «Химеры — это не инструменты, это продолжение твоей воли. И если ты будешь обращаться с ними как с рабами, они предадут тебя в самый нужный момент». Она подняла руку, и пять мелких химер отделились от стаи, выстроившись передо мной в идеальную линию. «Первое. Научись удерживать их в узком радиусе», — пояснила княгиня. «В бою это позволит тебе создавать живые щиты, разведчиков или диверсионные группы». Она сжала кулак, и химеры тут же сгруппировались в плотный шар, не вылетая за пределы круга. «Попробуй, но помни, не дави на них. Дай им свободу, но направляй». Я попытался собрать химер в плотный шар, но одна химера тут же вырвалась и улетела в сторону. «Бегство первого бойца!» Княгиня приложила руку ко лбу, как страдающая мать. «Уже проиграл войну, даже не начав». Я сжал контроль сильнее, и две химеры тут же врезались друг в друга. «О, прекрасно!» Княгиня аплодировала с фальшивым восторгом. «Теперь у нас не стая, а летающая ДТП». Я расслабился, представив, что они – просто продолжение моей руки, пять пальцев, каждый из которых я ощущал в мельчайших деталях. Представив, как сжимаю собственную кисть, я с удовлетворением отметил формирование шара. «Получилось!» «Наконец-то!» — княгиня вздохнула. «Хоть что-то похожее на контроль. Хотя, возможно, это просто случайность. А теперь усложним». Княгиня взмахнула рукой, и между нами возник узкий каньон, наполненный хаотичными воздушными потоками. «В реальном бою тебе придется проводить химер через вражеские заслоны», — объяснила она. Если будешь вести их слишком медленно, собьют. Слишком быстро, разобьются. И да, если потеряешь хотя бы одну, будем считать, что всю группу раскрыли и перебили. Она провела через каньон десяток химер. Они летели змейкой, огибая невидимые преграды. Твоя очередь. 10 химер, без потерь. Первая попытка провалилась. 3 химеры врезались в невидимые стены. Княгиня хмуро наблюдала. Ты ведешь их как стадо. Они должны чувствовать друг друга. Я отправил химер клином. Первые 5 прошли, а 6-ю ветер швырнул в скалу. Бом! Княгиня сделала жест руками, изображая взрыв. Теперь враг знает, что ты здесь. Поздравляю, операция провалена. Я попробовал вести их змейкой, но они растянулись и последние отстали. На войне отстающие равно мертвые. Коротко прокомментировала мою неудачу княгиня. Я сгруппировал химер плотнее и задал общий импульс. На этот раз все прошли. Ну, сойдет. Она скривила губы. Хотя настоящий разведчик сделал бы это в 2 раза быстрее. Теперь самое важное. Княгиня отстегнула скипетр от пояса, и в воздухе вспыхнули огненные шары. Враг не будет ждать. Ты должен уметь одновременно атаковать, защищаться и сохранять контроль. Она показала. Часть ее химер ринулась в атаку, часть образовала живой щит, а несколько остались в резерве. Твой ход. Я бросил всех химер в атаку, и они тут же попали под огонь. Блестяще! Княгиня хлопала в ладоши. Ты только что добровольно отправил всех своих солдат на смерть. Я оставил половину для защиты, но забыв про резерв. И когда одна химера пострадала, заменить ее было нечем. Ну, конечно, зачем вообще нужен резерв? Княгиня вздохнула. Новых же после боя сделать расплюнуть. Все равно, что из мякиша хлебного вылепить. Но внезапно напускной сарказм княгини сменился на вполне здравый совет. Если будешь метаться, проиграешь. Решай быстро, но не импульсивно. Я разделил химер на 3 группы. Атакующих, защитников и резерв. На этот раз все сработало. Наконец-то что-то похожее на разумные действия. Она скрестила руки. Но война – это не только атака. Порой тебе придется спасать, эвакуировать, перебрасывать ресурсы. Она заставила 50 химер сцепиться в цепь, создавая мост над пропастью. Попробуй. И помни, если одна ослабнет, рухнет все. Мой мост развалился сразу, как только я его создал. О, великолепно! Княгиня засмеялась. Ты только что утопил весь отряд. Надеюсь, они хотя бы хорошо плавают. Вторая попытка оказалась несколько успешней. Мост держался, но дрожал так, что казалось, вот-вот рухнет. Ну, технически это мост. Княгиня покачала головой. Если, конечно, тебе нравится идея, что твои люди падают в пропасть с криками «А-а-а-а!» Постоянные упоминания вероятной смерти радости не добавляли, но я собрался, и на этот раз мост получился крепким. Княгиня прислушалась к чему-то, а после по ее лицу пробежала судорога. У нее даже начался нервный тик. Но Елизавета Альгердовна сцепила зубы и выдохнула, прежде чем снова заговорить. «И, наконец, высшее мастерство». Княгиня подняла руку, и 500 химер взвыли вверх, выписывая в небе герб нашего рода. «Когда ты сможешь танцевать с ними, а не командовать?» «Твое последнее испытание». Княгиня указала в небо. 500 химер. Фамильный герб в небе. Без ошибок». Во время первой попытки мои химеры сбились в кучу, образовав нечто... отдаленно напоминающее бесформенное пятно. «О, это абстракционизм?» Княгиня прищурилась. «Или ты так пытался изобразить раненого медведя?» Со второй попытки герб получился, но кривым и перекошенным. «Если сильно прищуриться, то вроде похоже». Она скривилась. «Если, конечно, твой родовой знак – это пьяный дракон». Я закрыл глаза, отпустил контроль, и химеры взвыли вверх, выписав в небе идеальный герб горгульи, расправившей крылья. Княгиня замерла, потом медленно кивнула. «Ну, неплохо». Она повернулась, чтобы уйти, но в последний момент обернулась. «Но если подумать, могло быть и лучше». В этот момент химеры сорвались в штопор, изображая смерч, символ главной ветви рода Угаровых. Но впервые за весь урок мне показалось, что в глазах княгини мелькнуло что-то вроде гордости, хотя, возможно, это просто померещилось. Получив свою корзинку с завтраком, я ожидал, пока бабушка поговорит с Игнатом, своим полутуманным товарищем. Они вернулись на полигон княгини, чтобы скрыть разговор, но я отчего-то все равно их слышал. «Лиз, это не мое дело, но больно ты круто за мальца взялась!» Осторожно вмешался боевой товарищ княгини. У той вновь появился нервный тик, а Игнат продолжил. «У тебя сын этот норматив месяц тренировал, пока сдал, а ты ему за одно занятие!» «Игнат!» Бабушка оборвала местного коменданта или смотрителя за полигонами. «Коли нет, Вики нет, времени на стандартные схемы обучения тоже нет. Пусть я лучше буду выглядеть как сука, но у парня хотя бы теоретически появится шанс выжить». Разговор старых товарищей прервал уже знакомый мне посланец на Орле, прибывший на полигон и бегом рванувший к полусфере княгини Угаровой. Бабушка тут же покинула защитный купол и приняла конверт с магической печатью. Ей хватило пары секунд, чтобы вскрыть императорское послание и поднять на меня полный сожаления взгляд. «Что?» «Меня вновь призвали на службу», —